Я вышла через задний двор и свернула к ярмарочной площади. Замерзла сразу, едва метель обдала с ног до головы ледяной изморозью. Но возвращаться все равно не захотела. Правда, и бродить раздетой по дорогам смысла не было, и я свернула в ближайший проулок, торопливо прошла по темной улице и вышла к чайной мастера Мута. К двери я почти бежала, просто пространство перед входом продувалось всеми ветрами. Зато в самой чайной было все как по заказу. Тепло, сумрачно, витал аромат горячей выпечки и приятный запах чая из горных трав. Растирая замерзшие ладони, я прошла ближе к камину, устроилась за одним из многочисленных пустых столиков. Сегодня ярмарка, клиентов было немного. Хотя, учитывая имеющуюся метель, здесь, вероятно, скорее все места будут заняты. «Дея? Это ты?» Ко мне подошла Эола, дочь мастера Мутта и по совместительству подавальщица в чайной. «Рада видеть! Как ты?» «Темных!» Я улыбнулась старой знакомой. «Как видишь, не очень». «Вижу». Эола неодобрительно оглядела. «Ты чего в такой мороз раздетая?» Я шмыгнула вновь сопливым носом. «Так!» Эола, как и я, старшая в семье, и нотки у нее командные. «А ну-ка поднимайся и пошли ко мне!» «Не стоит, правда!» Я попыталась сделать вид, что все в порядке. «Попью горячего чая, согреюсь и пробегусь до дома Тоби. Он недалеко живет». «Ага, я тебя так и отпустила. Поднимайся, говорю. Чай попьешь со мной на кухне, там теплее. К Тоби сбегает Руф. Он, в отличие от тебя, пальто нигде не терял. А ты, если ничего не хочешь рассказывать, то и не надо. Но оставить тебя вот так вот просто я тоже не могу. Идем, Дэй». На кухне было не просто тепло. Там было почти жарко, так что отогрелась я быстро. Эола сделала чай из веточек корицы, а он, как известно, лучшее противопростудное средство. Правда, сладкий аромат напоминал мне о вине, но об этом я старалась не думать. «Попробуй это печенье». Эо поставила передо мной тарелку с горячими квадратиками. Мой личный рецепт. «Кстати, Руф уже умчался за Тоби. Можешь не переживать». «Спасибо», — прошептала я. «И все же». Эола присела рядом. «Что случилось?» «Знаешь», — тихо прошептала я, — «вроде ничего смертельного, а умереть хочется». «У-у-у», — протянула Эола, — «тебе разбили сердце, и, похоже, очень жестоко. Какой-то лорд?» Я молча кивнула. «Ненавижу аристократов! Просто ненавижу!» — с яростью произнесла девушка. «У дочери мастера Рута были все основания для подобного заявления. Прошлой зимой Эола отчаянно влюбилась в заезжего инспектора. Любовь была яркая и головокружительная, с тайными встречами на квартире инспектора, скандалами с семьей и убеганиями из дома. В одно утро мы с Тоби шли из зуба дракона. Я домой возвращалась, повар наш шел на рынок затариваться. И тут я услышала всхлип, тихий такой. Я остановилась сразу, хотя Тоби сказал «идем». Но я таки направилась в ту подворотню, и там у стены увидела избитую и раздетую Эолу. Она мне тоже сказала «уйди». И потом много еще чего про девок, которые лезут не в свое дело, но я не ушла. Тоби снял с себя куртку, мы заставили пьяную Эолу встать, закутали и отвели к нему домой. В тот день в академию я так и не попала. Просидела с ней. Потом уже было проще, и мы не боялись, что девушка решит свести счеты с жизнью. Мы ни о чем не спрашивали. Вообще ни о чем. Она не стремилась рассказывать. Недели через две, когда сошли синяки и ссадины, Эола вернулась домой. Ходил с ней Тоби. Он и поговорил с мастером Мутом и госпожой Мут, и, насколько я знаю, в семье тот случай просто не обсуждали. Да по сути, родители просто были рады, что она живая и вернулась домой. «Может, у меня останешься?» — вдруг предложила Эола. «У Тоби сейчас племянница, шумно, а у меня отдельная комната. Знаешь, у меня такое ощущение, что если я останусь в тишине, я просто сяду и буду плакать, и плакать, не останавливаясь», — честно призналась я. Мне действительно лучше сейчас быть там, где шумно и дети бегают. Знаешь, иногда стоит сесть в тишине и выплакать все слезы. Потом легче становится, — прошептала Эола. Стукнула распахнутая дверь. На кухню вбежал 7-летний братик Эолы. Помчался к нам, остановился и, тяжело дыша, выпалил. — Там Дею какая-то леди спрашивает! Я вздрогнула всем телом. Эо увидела и приказала малышу. — Скажи, что Деи тут нет, и сегодня она вообще не приходила. Но Тори закивал сначала, а потом отрицательно головой замотал и выдал. Папа ей так и сказал, сразу. Он же видел, что Дея плачет, а леди сказала, что либо ей немедленно выдадут адепт Куриаты, либо она за себя не отвечает. И я с облегчением выдохнула. Потом пояснила Эоле. Это леди Верис, она хорошая. Тори, скажи, что я сейчас иду. Мальчуган умчался выполнять поручение, а Эола сразу спросила. Может, подождешь Тоби? Я серьезно. Я тебя такой убитой еще не видела, Дэй. Я также серьезно ей ответила. Если я у Тоби спрячусь, проблемы никуда не денутся. Снова хлопнула дверь. Вошла стремительная и гибкая леди Верис. Подошла к нам. Несколько мгновений капитан просто смотрела. Потом с горестным вздохом присела, погладила меня по влажной щеке и устало спросила. «Я тебя не видела?» «А так можно?» — с надеждой спросила я. С тяжелым вздохом леди Верис ответила. «К сожалению, нельзя. Тьеры методично перерывают весь город. Лорд-директор даже меня вытащил со свидания, дабы тебя найти. И он на улице. Один? Почему-то я не думала, что меня так быстро обнаружат. Не один», — призналась леди Верис. «Я же сказала, тьеры. Теперь давай решать. Я могу выйти и сказать, что тебя здесь уже нет. А след сбился. Но я не единственный оборотень в городе. Найдут тебя быстро. Еще есть вариант. Ты из повинной выходишь к семейке. И последнее. Я выхожу, говорю, что с тобой все в порядке, требую портал перехода, мы с тобой вместе возвращаемся в академию и можешь остаться ночевать у меня. Что выбираешь?» «Последний вариант», — попросила я. «Бедная девочка», — искренне посочувствовала леди Верис. «Сиди здесь, я сейчас вернусь». Когда капитан ушла, Эола тихо сказала. «Действительно хорошая. Твоя преподаватель?» «Куратор», — уточнила я. «Надо тоже пойти учиться», — решила Эола. «Я же была очень благодарна за то, что она не спрашивает о том, почему меня вообще разыскивают». Леди Верис вернулась, когда я уже чай допила. Несколько взвинченная, но злилась явно не на меня. «Держи пальто. Мне протянули то самое, оставленное в нашей конторе. Идем». «Куда?» — настороженно спросила я. «Дея, он тебе слова не скажет, обещаю», — с нажимом произнесла Верис. Я поверила. Встала, надела пальто. Эола быстро поднялась, взяла пакет, набросала разного печенья, протянула мне со словами. «Лучшее лекарство от... сама знаешь». Я улыбнулась, искренне поблагодарила, а Эо, махнув рукой, «Да чего уж там, заходи почаще». А потом Верис обняла меня за плечи и вывела на улицу. Там действительно находились и лорд, и леди Тьер, а еще за 40 офицеров из дневной стражи. И мне как-то даже нехорошо стало от осознания того, какое количество народа привлекли к моим поискам. А еще совсем не было никакого желания подходить к лорду-директору. Куратор словно поняла мои мысли и остановилась от магистра в шагах в 20. И мы стоим. Я так вообще только под ноги смотрю. «Переход!» — раздраженно напомнила капитан Верис. Взметнулось адово пламя. Когда огненные всполохи исчезли, мы оказались в моих комнатах. Капитан мрачно выругалась и пробормотала. «Вот упертый! Это явно в адрес лорда-директора, а мне...» Быстро взяла ночную рубашку и пошли отсюда. Я все быстро и взяла, после чего Верис демонстративно открыла двери, используя какое-то замысловатое заклинание, и мы направились к ней. А едва вошли, куратор старательно заперла двери, повернулась ко мне и началось. Свекровь не впечатлилась при виде невестки? Нет, не стала скрывать я. Тебе сильно досталось? Молча кивнула. Знаешь, я долго молчала. Верис стянула перчатки. Я смолчала, когда Тьер попросил не вмешиваться. Я ничего не сделала, когда он решил твою проблему, закладной. Разве что на суде выступал адвокат моего отца. Редкий пройдоха, знаешь ли, уверена, он и со смертью своей поспорит. И я смолчала, даже когда сегодня увидела следы на твоей шее. Но это уже переходит все границы. Я стояла, опустив голову, и в монолог не вмешивалась. Я, конечно, была очень благодарна Верис за эту отсрочку, но прекрасно понимала, это временно. И с лордом-директором мне еще предстоит разговор. Бедный ребенок. Верис подошла, начала помогать мне снять пальто. Я бы тебя вытащила выпить куда-нибудь, но ты, наверное, и пить не умеешь, да? Ладно, забудь. Она немного призадумалась и решительно сообщила. Я знаю, что тебя развеселит. Идем. И мы пошли в ее кабинет, точную копию моего собственного, разве что здесь стол был завален бумагами и книгами. «Садись», — скомандовала Верис, — «а я сейчас найду». «Где же она?» Оборотень остановилась посреди комнаты, некоторое время озиралась, что-то выискивая, потом махнула рукой, закрыла глаза и втянула воздух. В следующее мгновенье та самая книга была найдена. И Верис, открыв глаза, уверенно шагнула к окну. «Ага, вот она! Точно! Я возле окна в прошлый раз читала. На подоконнике ее и оставила. Держи!» И мне протянули книгу. На обложке значилось «100 самых громких преступлений Темной Империи». И стоило мне только прочесть название, как от книги меня уже было не оторвать. Сначала я читала сидя за столом, потом перебралась на диван. По приказу куратора, которая меня еще и пледом укрыла. Сама Верис, сидя за столом, что-то писала, время от времени откладывая рукописные листы и бросаясь на поиски очередной книги. В итоге я не выдержала и, оторвавшись от чтения, все же спросила, «А что вы пишете, можно узнать?» «Диссертацию», — леди Верис улыбнулась, сверкнув острыми белыми зубками. «Тема у меня интересная». «Гибель сознания – сравнительная характеристика». «Это как?» – не поняла я. «Ну, примерно как быстро умрет мозг обычного человека в сравнении с мозгом, например, вампира?» «Не поняла, да?» «Ну, смотри. Опустишь человека в ледяную воду во время пыток. Чуть передержал – и все. Даже если воскресишь, его сознание все равно мертво. И получится не человек, а овощ с повышенным слюноотделением. А вампира можно продержать почти всю ночь, и все равно его сознание будет дееспособным. Запоздало вспоминаю, откуда к нам пришла леди Верис. «Не видела ты диссертацию Тьера», — усмехнулась куратор. «У него была самая жуткая тема на курсе. После по его работе был организован учебный курс». «А что за тема?» — заинтересованно переспрашиваю. «У него спросишь», — Верис улыбнулась. «А я...» Как и все адепты школы искусства смерти, связана клятвой о неразглашении. Могу сказать лишь одно. Благодаря его исследованию мы выиграли последнюю войну. С тяжелым вздохом я вернулась к любопытному чтению.